Влад Райбер. Страна вечного детства. Я вам все объясню. Привет. Если вы меня не знаете, то я хочу вам объяснить, что это за сборник такой. Потому что, я думаю, у моих давнишних читателей могут возникнуть вопросы. В рассказах, вошедших в сборник, мало экспериментов. Почти все они написаны от первого лица, как на заре моего творчества. У них есть формат, есть заданный объем и есть структура. Почти каждая история состоит из 13 эпизодов. Это не волшебное число, а так было удобно рассчитывать время для прочтения. Примерно 20 минут на историю. Хотя в сборнике есть рассказы в половину короче. И вы наверняка заметите, что они серьезно отличаются от остальных своей легкостью. В них не будет чего-то особенно страшного, не будет крови, ужасных смертей и каннибализма. В других рассказах этого добра полным-полно. Так, и зачем все это нужно? Сейчас объясню. Видите ли, не так давно я начал работать с YouTube-каналами страшных историй, а еще с литературными журналами. Для них я пишу эксклюзивные рассказы, которые идут на озвучку или в печать. Версии рассказов в озвучке и в этом сборнике могут немного отличаться, хотя бы потому, что истории в озвучку уходили без редакторских правок, а над текстом для сборника старательно поработала Алена Кулакова, за что я ей очень благодарен. Еще в рассказах могут отличаться некоторые эпизоды, а у некоторых персонажей сменился пол. Почему? Истории писались под мужские голоса, а мне хотелось, чтобы в рассказах были не только главные герои, но и героини. Действие рассказов часто происходит в квартирах, в подъездах, во дворах. Оказывается, именно такие истории нравятся многим любителям российских ужасов. Больше не отвлекаю. Приятного прочтения и напишите, пожалуйста, потом отзыв.